Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь. «Нет, не выходите», — прошептал он наконец и с усилием перевел дух. «Так тому и быть». «Гаврил Ардальонович!» — властно и как бы торжественно обратилась она к нему. «Вы слышали, как решил князь?» «Ну так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда». «Настасья Филипповна!» — дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. «Настасья Филипповна!» — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились. «Что вы, господа!» — продолжала она, как бы с удивлением, вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?» «Но вспомните!» — «Настасья Филипповна!» — запинаясь, пробормотал Тоцкий. «Вы дали обещание, вполне добровольное, и могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь, в такую минуту и при людях, и все это так кончить? Разве это серьезно?» «Не понимаю вас, Афанасий Иванович. Вы действительно совсем сбиваетесь. Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите, что несерьезно? Вы слышали? Я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее? Но князь! Почему тут князь? И что такое, наконец, князь, пробормотал генерал, почти уж не в силах сдержать свое негодование на такой обидный даже авторитет князя. А князь для меня — то, что я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил. И я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила, проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. Это, конечно, так тому и следовало. Но князь в этом деле до 75 тысяч добирается, что ли? Оборвала вдруг Настасья Филипповна. Вы это хотели сказать? Не запирайтесь. Вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч... возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница. И сама по себе. В первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня Я совсем из квартиры съезжаю. И уж больше не будет вечеров, господа. Сказав это, она вдруг встала, как будто желая уйти. «Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!» послышалась со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика, точь-в-точь, как давеча в Ганечкину квартиру. А, вот и развязка! Наконец-то! Половина двенадцатого! — вскричала Настасья Филипповна. — Прошу вас садиться, господа! Это развязка! Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча в лихорадочном ожидании и смотрела на дверь. «Рогожин и 100 000! Сомнения нет!» — пробормотал про себя Птицын. Вошла горничная Катя, сильно испуганная. «Там бог знает что, Настасья Филипповна. Человек 10 ввалились, и все хмельные-с сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете». «Правда, Катя? Впусти их всех. Тотчас же». «Да неужто всех-с, Настасья Филипповна? Совсем ведь безобразная страсть!» «Всех! Всех! Всех впусти, Катя, не бойся! Всех до одного, а то и без тебя войдут. Вон уж как шумят, точно давеча. Господа, вы, может быть, обижаетесь, — обратился она к гостям, — что я такую компанию при вас принимаю. Я очень сожалею и прощения прошу, но так надо. А мне очень, очень бы желалось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями. Хотя, впрочем, как вам угодно». Компания Рогожина была почти в том же самом составе, как и утром у Иволгиных. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает, от чего трусили они, Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы.